36. Несмотря на недовольство Мракьяна, которое он не думал скрывать, просьбу Макара я приняла. В конце концов, от меня ничего не требовалось, кроме как стоять рядом и наблюдать за тем, как Леший признается в любви и просит Вельку стать его женой. Нет ничего сложного в том, чтобы побыть свидетелем. Зато потом, если у родителей Макара возникнут ожидаемые протесты в сторону подобного выбора их сына, он сможет сказать, что бессмертные одобрили подобный союз. «Мы зря теряем время!» Раздражение Мракьяна просто витало в воздухе. «Китиш никуда не денется», — тихо ответила я ему, наблюдая, как шишиги быстро украшают цветами пространство вокруг дома Вельки. 10 минут нам погоды не сделают, а Макару и Вельке это важно. «Важно заручиться поддержкой?» — с напускной линцой в голосе уточнил Мракьян. «Без этого никак?» «Не знаю, как было в те времена до твоего заточения», — в тон ответила я ему. «Но сейчас союз между ведьмой и лешим — это нечто за гранью допустимого». «Потому что у леших о браках для детей договариваются часто еще до появления самих детей», — безразлично продолжил за меня Мракьян, прекрасно понимая суть запретности подобного союза. «Вот только в мое время, как ты выразилась, если мужчина решал связать свою жизнь с определенной женщиной, то он делал это, своими силами доказывая нерушимость своего решения и отстаивал право выбирать супругу самому, не прибегая к помощи сильнейших мира. Как же это? Жалко», — закончил он, брезгливо поморщившись. «Это не выглядит жалким», — не согласилась я с Мракьяном. «Что плохого в том, чтобы использовать все доступные способы для обретения своего счастья?» «Ты хотела сказать использовать других людей, чтобы они преподнесли тебе на блюдечке это самое счастье?» Ответить я ничего не успела, так как из дома вышла Велька, удивленно рассматривая буквально усыпанное цветами пространство. Заметив явно нервничавшего Макара, ведьмочка мило покраснела, догадавшись, для чего это все. «Молчишь, потому что признаешь мою правоту?» — тихо уточнил у меня Мракьян. Мы стояли чуть в стороне, как приглашенные наблюдатели, и я не думала, что наши перешептывания смогут как-то помешать процессу. Молчу, потому что смотрю за одним из самых романтичных моментов в жизни любого человека. Холодно ответила я Мракьяну. Хм, едва слышно усмехнулся он в ответ. Но если честно, что-то в его словах было такое, с чем я внутренне была согласна. Папа никого не просил о помощи, когда добивался маму, хотя слово «добивался» здесь не совсем верно. У них были иные трудности. Много недопонимания, двусмысленных ситуаций, слухов. Но они прошли через это сами. Ни у кого не было идеи пойти к тому же Алатарю, чтобы упростить себе жизнь. Насколько я знала, тогда даже дядя Гвидон был против их союза, решив устроить для мамы смотрины, хотя она прямым текстом ему заявила, что никто, кроме папы, ей не нужен. «Хм», — повторил свою усмешку Мракьян. «И вот это?» Он выразительно, с каким-то свойственным ему одному пренебрежением, посмотрел в сторону держащихся за руки Макара и Вельку. «На твой взгляд, романтично?» «Да», — соврала я, уже не чувствуя ничего подобного. Я даже речь Макара слушала, почти не вникая. Вроде и говорил что-то красивое, но после замечаний Мракьяна слова потеряли свой вес. «Конечно. Зная, что у тебя за плечами есть кто-то сильный, можно не опасаться, что пойдет что-то не так». И, кажется, от этого терялась искренность. Нет, я не сомневалась, что Макар любил Вельку. Это читалось в его взгляде и в немного подрагивающем голосе. Леший нервничал, как и сама ведьмочка. Она едва сдерживала слезы, жадно ловя каждое слово своего возлюбленного, совершенно точно не ожидая, что он решится когда-нибудь позвать ее замуж. Он даже на колено не опустился. — раздраженно произнес Мракьян, стоило Вельке радостно закивать, принимая предложение Макара. «Разве это имеет значение?» Отвернувшись от целующихся обрученных, я гневно посмотрела на испортившего мне все впечатление от помолвки Мракьяна. «Он любит ее. Он подготовил речь и произнес ее, глядя в глаза Вельке. Только это имеет значение, а не какая-то глупость из разряда преклонить колени». «Глупость?» Выдержав мой взгляд, Мракьян равнодушно продолжил. «Видимо, мужественность и принятие ответственности с последствиями своих решений устарели, раз сейчас ты упорно делаешь вид, что восхищаешься вот таким романтичным предложением руки и сердца. Леший молодец. Подстраховался поддержкой и приказал кустам украсить все цветами. Я ничего не забыл?» Мракьян не скрывал издевку в голосе. «Ах, да! Он подготовил речь! Я восхищен!» Наш разговор раздражал меня до ужаса. Но плюсы все же имелись. Злясь на Мракьяна, я не только сумела почувствовать встрепенувшуюся внутри меня ледяную магию, но и смогла ее сдержать. Хотя желание превратить одного из лишне самоуверенного циника в кусок льда было велико. «И многое бы, по-твоему, изменилось? Встань, Макар, на одно колено!» Обернувшись через плечо на продолжающую целоваться парочку, я скептично посмотрела на Мракьяна. «Хотя, дай угадаю, тебя бы и в таком случае что-то бы не устроило. Не на то бы колено встал, например». «Становиться нужно на правое колено. На левое не выйдет, ножны будут мешать», — холодно отчеканил Мракьян. «В таком положении мужчина показывает свою покорность. Он почти не защищен. Не сможет быстро среагировать на удар и начать обороняться. Это жест благоговения перед сильнейшим. Но встать на одно колено перед своей избранницей — это в разы больше. Это значит показать ей свое восхищение. Это символ готовности верить ей в руки свою судьбу. Ведь каким бы сильным ты ни был, какой властью бы ни обладал, она — то единственное, что делает тебя уязвимым. То, что заставляет преклониться. Добровольно». Договорив, Мракьян отвернулся от меня, без интереса продолжив наблюдать за улыбающимися друг другу Макаром и Велькой. А я вдруг поймала себя на мысли, что ни одна женщина никогда не заставит такого, как Мракьян, опуститься перед ней на одно колено. Но я бы многое отдала, чтобы на это посмотреть. Представив себе подобную картину, я ощутила внезапный укол зависти к несуществующей избраннице Мракьяна, которую сама только что и придумала. «Глупость какая!» — прошептала я себе под нос, осознав, что испытываю нечто схожее с ревностью. «Я и не ожидал, что ты поймешь», — отозвался Мракьян, приняв мои слова насчет своей речи. «Для тебя важнее напускная мишура, цветочки, речи, опять же». «Я прослушала речь Макара», — сказала я, снова начиная злиться. «Как бы мне ни хотелось обратного, а во многом Мракьян был прав». Но признаваться ему в этом и тешить, и без того раздутое самомнение мужчины, я не собиралась. «Какая жалость!» — усмехнулся Мракьян. «Попросить Макара повторить?» «Не стоит», — хмуро отозвалась я, уверенно направившись в сторону милующейся парочки. Замершие вокруг дома шишиги уже не казались милыми, как и разбросанные повсюду цветы потеряли свое очарование. Мракьян заразил меня своей циничностью, не иначе, но... Я вдруг поняла, что если бы Макар сделал все своими руками, это было бы более значимым, чем отдать приказ кустам выполнить свою работу за тебя. Пусть он не смог бы сделать все так же быстро и красиво, как шишиги, но все же... Мне почему-то вспомнилось, как папа время от времени дарит маме цветы. Обычные, простые букетики, совершенно ничем не примечательных цветов, но он собирает их сам. Не приказывает приспешницам, не просит привратника, даже тьму не призывает. Собирает цветы своими руками для любимой женщины. Да, в этом определенно что-то есть. Отмахнувшись от возникшего в голове образа Мракьяна, протягивающего мне пучок полевых цветов, я резко остановилась перед обручёнными, стараясь выбросить возникшую глупость из мыслей, и сконцентрировалась на счастливо смотрящей на меня Вельке. «От имени бессмертных я, Кирьяна Кощеевна, подтверждаю факт вашей помолвки», — твердо произнесла я, подмигнув счастливой невесте. «Моя семья не возражает против данного союза. Более того, готова всячески его поддержать», если на то появится необходимость. «Ох, Кира!» Велька неожиданно налетела на меня и обняла. «Спасибо! Я... Это так неожиданно! Я даже просить бы тебя не стала о подобном! Спасибо!» «Ну, хоть кто-то не стал бы просить!» Услышала я голос Мракьяна, отстраняясь от Вельки и оборачиваясь на него через плечо. «Какой же ты...» «Какой есть!» Холодно перебил он меня, беря за руку и перемещая к своему замку. «Куда дальше?»